Глава 11. Ночная царица, полная луна, заняв свой небесный пьедестал, озарила простецкую деревенскую скамейку, стоявшую у таверны, где с кружками, наполненными брагой, расселась наша чуть забродившая троица. Я и Баррель молча слушали душещипательную историю почтенного кузнеца, чью увесистую плечистую тушу не могла удержать даже толстенная лавка, под которую тот, чтобы не сломать, вынужденно засунул полупустой бочонок эля, привезенный в Искру для собственных, известных только кузнецу нужд. У моей младшей дочки было 3 мужика. Все как один, молодые, трудолюбивые, красивые и рукастые хлопцы. Высокие, сильные, каждого хоть завтра в подмастерье бери. С печалью в голосе вещал старый кузнец. Да только болезнь одна, лихая и смертельная. За спиной дочушки моей притаилась. Имя ей — барон Гордан Зигензазель. С его демоническим отпрыском Хрёриком. Видите ли, 13-летний Хрёрик влюбился в забаву мою. Забава — имя дочери кузнеца. В кухарке все забрать хочет. А там, скорее всего, наложница ее для щенка своего сделает. А у нее, ваше благородие... Одна сиська, как 3 головы его молокососа. А задница такая, что тот своим стручком и до хребта сквозь упитанные булки не дотянется. Рыкнув, кузнец залпом осушил полулитровую кружку, а затем вновь наполнил ту из собственного бочонка. Раз сын барона хочет, то что ему мешает? И причем тут 3 кавалера твоей дочери? Спрашиваю я, в ответ на что пояснить происходящее вызывается Баррель. Религия королевства Клермонт и служащего ему баронства Зазель не позволяет гордым аристократам сношаться с чернью и смешивать кровь с ней. Король Клер, именуемый защитником веры, очень ревнив к исполнению знатью своих обязательств. Оттого и наказание за подобные предательства древней крови там лишь одно – смерть. Та инквизиция очень ревнива, а учитывая то, как Гордана Зинга не любят его подданные, лишь только сын его пристроится к забаве, как тотчас отправится на костер. И никакие заслуги его папаши мальчишке не помогут. «Верно, ваше магичество!» Передав Баррелю свой кубок и переняв у него пустой, проговорил здоровяк. «Но кузнец!» Хотел прояснить для себя несколько пунктов я, но тот, добродушно усмехнувшись, перебил. «Зовите меня Гор Каслан, или просто Косолапый, староста!» Протягивая мне наполненную чашу и предлагая забрать пустующую взамен, проговорил здоровяк. «Гор Каслан, тебя смущает только разница в возрасте между твоей дочерью и сыном барона». Шмыгнув носом, кузнец с омерзением, сплюнув на землю, растер по траве черные, как сажа, сопли. «У Гордана было 7 жен. Сейчас он вдовец. У блохи его мелкой еще к 12 годам было 2 помолвки. Но теперь каждая из молодых баронесс прислуживает тому на кухне. Королевство Клермонт в последнее время очень много и успешно воевало, и баронство Зазелей внесло в эти победы немалый вклад. Подкуп, шантаж, заказные убийства. Гордан Зинг умеет убирать людей, способных нарушить его хитрые планы. И все 3 избранника моей дочери, погибшей на войне, хороший пример тому, как легко Зазели избавляются от неугодных им граждан и как щедро готовы делиться своими людьми с королем. Почти все деревенские мужики из баронства Гордан-Зинга пали в боях, либо вернулись домой калеками. Баронство его ослабло, пусть они и нахватали земель, а сам он заслужил множество титулов, но общего мнения в самом королевстве о себе Зинг так изменить и не смог, ополчив против себя соседей из других королевств, а также сильно ослабив в численности свое личное войско, безумец совсем перестал понимать, к чему может привести его безграничная жажда битвы. «Минуточку, насколько мне известно, далеко не все мужчины в вашей деревне настолько уж и немощны». Внезапно встрял Баррель. «Я вспомнил тебя, Косолапый. Митчелл некогда говорил о тебе и твоих сыновьях, мол... чудом умудряются избегать службы в рядах войска короля Клера Избы. И имя этому чуду — деньги. Лишь благодаря тройным налогам мои мальчики еще со мной. Король Клер посылает своих воинов на убой. Зачастую в его битвах мужики мрут даже не за землю, не за богатство или баб. Они дохнут за богов, которых отродясь никто не видел. Зинг берет земли, сражается за славу. Король Клер завоевывает уважение церкви. Ну а мы, крестьяне, мрем как мухи во славу тех, кому на нас плевать. Что короли, что бароны, что эти треклятые боги. Прикуси язык, кузнец, а не то небеса услышат недозволенное. Отставив кружку в сторону, погрозил здоровяку пальцем алхимик. И плечистый, внезапно прервавшись, извинился. Чего ты хочешь, Горк Аслан? Прервав начавшего читать нотации Блюманда, спросил я. Хочу выдать свою дочь за одного из доверенных воинов Митчелла. По-хорошему, за состоятельного рыцаря. Но и за обладающего нужным приданным оруженосца можно. Также заручиться поддержкой господина Митчелла Тутлюса. Я намереваюсь купить вольную для своих сыновей. Вольную для кузнецов? А осилишь, косолапый? Удивленно спросил маг. Осилю, если дочке в ближайшие неделю-две кольцо для помолвки привезу. Да и сыновья мои еще подмастерье, а не кузнецы. За них много брать не станут. А вот за забаву... Лорд, а вернее ваш барон, может запретить помолвку с чужеземцем. Отметая идею кузнеца, произносит алхимик. Но тут же встречает сопротивление. Не может! Вытянув из рукава скрученный пергамент, заявляет кузнец. Это дозвол от покойного Харда Зазеля. Еще их дед обещал мне и моему роду за труды право выбирать, с кем моим детям свадьбу гулять. И никто его оспорить не может, пока жив жених или невеста. И вроде вот он, еще один кузнец в деревню с целым рукастым семейством. Да только спорно все здесь было и очень опасно. Что, если Зазели решат вернуть свое? Ведь, как я понял, кузнец, минуя их, решил сразу к королю идти. А это значит, если и там его отвергнут, то все сразу попадут в немилость. А вместе с ними и я, если решу помочь его дочке, обручив с тем же Бэкским. К тому же остро вставал вопрос денег. Сколько именно требовалось заплатить за забаву, и стоила ли вообще баба тех свеч? Поговорив еще немного с алхимиком и кузнецом, узнаю, что в нашем королевстве Кардагран, будь то рабы или крепостные отдельного лорда, все они не имеют права на выкуп и обязаны служить королю всю свою жизнь. Причиной тому была политическая и религиозная структура, на коей строилось королевство Кардагран, в лице которого местное языческое вероисповедание, как своего главного бога, почитало именно короля и его семейство. Уже на этой ноте, когда стала известна столь большая разница в религиозных конфессиях, я понял, что молодой Митчелл никогда бы не пошел на сделку с каким-то кузнецом из-за какой-то бабы, если бы не следующие слова здоровяка. «Я знаю, что вам и вашему лорду плевать на мою семью, но, быть может, вас заинтересует то, что мои господа умышленно пытаются ослабить Кардагран». Ну а для чего, думаю, вы и сами догадаться сможете. Едва чуть охмелевший кузнец договорил это, как подорвавшийся алхимик, прихватив того за грудки, на вытянутых руках поднял тушу человека, что в два раза тяжелее его. Успокойся, барель, вновь вынужден остужать вспыльчивую голову я. А тебе, косолапый, стоило сразу начинать со столь важного. Те разбойники, что напали на деревню. «Дикари с юга!» Так же, как и я, пребывая в легком недоумении от силы барреля, глядя тому в фиолетовые глаза, выдал кузнец. «Зазель-старший взял их в плен у варварских побережий. Мне сказал об этом один из его приспешников, которому я ремонтировал оружие. 30 оборванцев, дохляки, но в резне дело знают. У них еще женщина в отряде была, потлатая такая, беззубая». Сиськами такими нормальными, не обвисшими. Они, когда мимо нашей деревни в вашу сторону шли, то эта шлюха к моим сынам еще приставала, предлагая себя взамен на какую-нибудь сталь. — И что, сыны твои? — спросил я. — Попользовались той малек за пару гвоздей, мешок картошки да кувшин брожёного. Большего она не стоила. Пытаясь ногами нащупать земную твердь, ответил кузнец. Все в словах его сходилось. Баба с палицей, отряд бомжей, шедший к нам с юга, потом это нападение на деревню, а следом за ним засада. Разумеется, кузнец мог узнать обо всем после разговоров с местными, но с той шлюхой... Уж слишком ее оружие, да и внешний вид были схожи. Но тогда, получается, о произошедшем знает и сам Митчелл, и его маг Медес. Наверняка те получат информацию с той грязной суки, а после, сообщив королю, начнут готовиться к войне. Ведь после таких вот шуточек о мире и уж тем более каких-то переговорах и речи идти не могло. Ведь, по сути, если бы Митчелл погиб вместе со своими воинами, то вся южная граница лишилась бы своего защитника и законного наследника, после чего права на владение данной землей могли быть оспорены кем угодно. Взять, к примеру, нападение беглых рабов или тех же варваров, которые якобы могли с нашей земли прийти на земли Клермонда. Пара спаленных домов, и вот армия наших соседей, руководствуясь некомпетентностью Кардаграна, пересекает границу, делает глубокий марш-бросок в наши земли и присваивает себе пару деревень. Окапывается, переходя к глубокой обороне и выматыванию армии, что будет вынуждена атаковать и, соответственно, нести большие потери, чем обороняющиеся. Я и алхимик задумались. Ситуация складывалась неприятной. По факту мы в любой момент могли оказаться между молотом и наковальней. С юга Клермонт, с севера Кардагран, а поле боя Искра. «Вижу, вы все еще сомневаетесь в правдивости моих слов. Поэтому вот...» В руке кузнеца показался сверток с печатью. Алхимик тут же подтвердил подлинность. Подпись и печать нашего соседа Зазеля. В своем обращении к кузнецу барон поздравлял того с новой должностью деревенского старосты. Прошлый погиб в бою. И требовал в кратчайшие сроки вооружить и подготовить к походу всех способных сражаться деревенских крестьян. Всех, включая сыновей Гора. «Мне нечего делить с вами, Людвиг, или с вами, Баррель, точно так же, как моим детям и односельчанам нечего делить с селянами Искры. Мы долгое время жили бок о бок, помогая друг другу. И клянусь всем, чем только могу, если вы пообещаете защитить моих детей, уберечь дочку от провонявших смертью рук Зазеля, я сделаю так, что наш черный камень не просто откажется сражаться на стороне Гардена Зинга, но и еще признает Митчелла как своего господина, а после выступит с ним под одним стягом». Черный камень, соседствующая с Искрой деревня, находящаяся во власти королевства Клермонт. «За сыновей своих отвечаешь сам, но дочери твоей я помочь в силе», жестом приказал Баррелю опустить кузнеца на землю. «В забаве моя кровь, а также кровь ее матери. Уверен, она сможет продолжить род», поправив накидку, отвечает Косолапый. «Тогда хорошо. Баррель, поднимай наших. Напиши письмо Митчеллу, в нем укажи все, что нам только известно, и приложи к нему письмо кузнеца. Бойца отправляй сразу в Каин, пусть ищет лорда Митчелла. Второго из наших высылай на границу с Черным Камнем. Пусть становится в дозор и при первом же появлении вооруженных солдат тут же летит обратно в Искру. Я сам пойду по домам, предупрежу местных. И еще. Подними Бэкского. Пусть идет знакомиться со своим будущим тестем».